Глава пятая. Я здесь совсем ни при чем. Не виноват я в том, что аграфы собственной техникой пользоваться не умеют. Ну или головой. Отец говорит, что на Ридо колонисты мирно сосуществовали последние несколько десятков лет. До тех пор, пока ты там не появился и не устроил им новую войну. Кстати, на самом верху поинтересовались тем, что произошло на станции. Мы на Наридо были вдвоем, так что пускай не наговаривает на меня одного. Понятно теперь, почему твоя мама звонила. Похоже, хорошо на станции узел связи рванул, если на самом верху поинтересовались такой ерундой. Она по мне соскучилась, но опять завела свою старую песню. Снова запищал планшет на столе. Нет, это надо же. Только вспомнили они и сразу вызывают. Это не она, кто-то еще. Она бы меня по нейросети вначале вызвала. Кто это может быть? Вроде все, кто знали номер этого планшета, уже вызвали. Ответь, узнаем. Уже как-то страшно становится. И нажал принять вызов. Появился начальник СБ. Что, опять соскучился? У меня к тебе предложение. Что за предложение? Боковым зрением заметил, как мило и хидно посмотрела на меня. Простое. Ты мне записи с иски на охотничьей лавке, данные с планеты, а также астрономические данные системы. Какие данные тебя интересуют? Место вашей посадки, а также как ты садился и взлетал с планеты. Ну и обстановка в системе в целом. Боюсь, посадкой назвать это можно с большой натяжкой. Нас сбили, и Искин был уничтожен. Это я знаю. Данные и записи взлета у тебя должны были сохраниться. Эти данные есть. Ты, как я понимаю, решил слетать к ним в гости? Просто собираю информацию. Рассказывай это кому-нибудь другому. Что я получу взамен? Контакт одного аварца. Я знаю точно, что у него есть выход на черный рынок. Здесь или на аварии? На аварии. Только предупреждаю сразу. Я с ним никаких дел не вел, и что и как там не знаю. Это не мой профиль. Договорились. Вот данные с радара челнока и записи с его наружных камер наблюдения. Отлично, а с бота? Вначале все данные по-разумному. Вот его контакт. Зовут его Цил. Он находится на станции Солер. Это у аварцев. Кто он такой? Посредник. Занимается работорговлей и перепродажей награбленного пиратами. Держи данные с бота по взлету с планеты. Записи с Искину лавки у меня на другом планшете. Скину их позже. Буду ждать. И он отключился. Что я тебе говорила? Не успели прилететь, как началось. Мило, не ворчи. Лучше делом займись. Проверь торговые площадки у аварцев. Я тебе еще на той станции сказала, а ты так и не сделала. Сделаю, а ты чем займешься? Томми пойду ремонтировать, а то ты не успокоишься, пока я это не сделаю. Давно пора его отремонтировать. Пошел. Забрал планшет с записями и отправился в трюм. Там сразу озадачил дроидов работой. Инженерный дроид начал срезать наружную обшивку с бота. Два технических дроида стали разбирать абордажного собрата. Сам нашел на планшете записи с Искина лавки и отправил в СБ. После чего поставил на взлом купленный Искин для бота. Решив с этим, подключился к станционной сети и стал искать продажи двигатель к боту. К моему сожалению, этой модели двигателя не оказалось в продаже и на этой станции. Были в продаже двигатели, но также устаревшие модели. Совершенно случайно наткнулся на ремонтный комплект для него. Решил, что он мне может пригодиться, и вызвал продавца, чтобы уточнить, из чего он состоит. «Чем могу помочь?» — спросила Ширис в грязном комбинезоне техника, чем меня сразу расположил к себе. «Двигатель Олайчи 13255. У вас в продаже есть ремонтный комплект для него?» «Был вроде такой. Что у тебя с двигателем?» «Осколками посекло. В борт ракета поразила». «Бывает. Здорово досталось?» «Прилично. Один двигатель умер совсем. Второй смог отремонтировать за счет умершего». «Ты ничего не путаешь? Это совсем свежая модель двигателя». «Ничего не путаю. Бот был практически новый». «Понятно. Пригоняй бот. Посмотрю, что с двигателем». «Я его разобрал и переставил часть деталей на соседний». «Это я понял. Нужно смотреть. Может, смогу отремонтировать этот двигатель. Пригоняй бот». «Бот пока не летает. А двигатель я могу снять и привезти отдельно». «Тогда привози двигатель. На стенде проверю его состояние». «Договорились». Пришлось перестраивать работу технических дроидов. Два дроида отправились снимать двигатель. Сам вместе с третьим дроидом снимал и тестировал выведенные из строя системы Томми, заменяя поврежденные энергошины и детали. Интересно, как она их отличает? Внешне абордажные дроиды были совершенно одинаковыми. Впрочем, внутри они также были одинаковыми. Постепенно запуская системы и тестируя их, я добился полной работоспособности дроида. Мне не хватало двух блоков, но они были в продаже, и я их заказал. А пока ждал доставку, решил пообщаться с этим Цилом, контакт которого мне дал начальник СБ. Долго думал насчет легенды, которую расскажу ему. Вот только все оказалось зря. Он не отвечал на мои вызовы. Нашел на карте эту станцию. Видимо, начальник СБ мне специально его подогнал. Эта станция у аварцев находилась относительно недалеко от Наридо. Совпадение? Вряд ли. Возможно, это тоже полетел туда. Нужно проверить. Найти на станции посредника Цилла его контакт было несложно. Нашел его офис и взломал Искин. Здесь меня поджидал первый сюрприз. Искин оказался девственно чист. На нем не было ничего. Все данные с него были удалены 3 дня назад. Взлом камер наблюдения в коридоре около офиса также ничего не дал. На камерах сохранились только записи за последние 3 дня. Ничего не понимаю. Здесь тоже 3 дня. Что произошло 3 дня назад? Рядом находился бар Тари, и был его контакт в сети. Решил вызвать его. Тари, привет. Слушай, у тебя бар работает? Вроде 3 дня назад что-то произошло около тебя. Бар уже работает, приходи. А что произошло? Посредника одного около его офиса прикончили. За что прикончили? Кто его знает? СБ-станция разбирается. Понял, загляну вечерком, поболтаем. Заходи. Вот, значит, как. Начальник СБ мне подсунул пустышку. Наверняка знал, что посредника уже нет живых. Почему я не удивлен? Нашел камеру наблюдения, направленную на офис, и взломал Искин. Выяснил, что в помещении находится небольшой склад, и записи сохранились за тот день. Этот посредник шел на работу рано утром, когда около офиса на него напали. Вместе с ним были 2 охранников. Они погибли почти сразу. На помощь охранникам из офиса успели выехать 2 абордажных дроида, но посреднику и это не помогло. Дроидов уничтожили, а потом прикончили и посредника, но не сразу. Между ним и напавшими на него состоялся небольшой разговор. Жалко, что у камеры наблюдения не работал звук. Впрочем, камера наблюдения находилась далеко от места происшествия, и вряд ли было что-то слышно, да и в целом меня это мало волновало. Вначале я подумал, что это могли быть уже и компания, но напавшие оказались не аширцами, а аварскими наемниками. Кому-то этот Цил перешел дорогу, и его прикончили. Второй раз мне СБ подсовывает пустышку. 100% они знали, что он мертв, и специально мне подсунули его. Больше никаких сделок с ними. Злой я вернулся к работе над абордажным ботом. Дроиды уже заканчивали отсоединять поврежденный двигатель. Мне пришлось вернуться в рубку челнока, чтобы ненадолго вылететь из ангара. После этого отключил гравитацию в трюме, и дроиды без проблем извлекли двигатель из бота. Когда я вернул челнок в ангар и сам вернулся в трюм, ко мне подошла Мила. Она критически осмотрела наполовину разобранного Томми. «Алекс, может, сходим куда-нибудь?» «Не получится. Я Томми ремонтирую. Кто-то давно требует, чтобы я его починил». «Потом доделаешь». «Не получится. Можешь сходить одна». «Почему не получится?» «Потому что мне должны доставить запчасти к нему, и мне нужно отвезти двигатель в ремонт». «Ты чего такой злой?» «Ни одной тебе быть злой». «Что случилось?» «СБ обманула. Дала контакт, а их контакт 3 дня назад прикончили». «Ничего другого я от них не ожидала». «Радуйся. Больше никаких контактов с ними. Что ты узнала?» «К сожалению, ничего». «Странно. Эти криокапсулы ему должны руки жечь. Он однозначно хочет от них избавиться. Чем же он тогда занимается?» «Потом подумаешь на этот счет, а пока пошли в бар». «Я уже сказал, что не могу. Жду доставку, и нужно двигатель в ремонт отправить». «Когда у тебя будет доставка?» «Откуда я могу это знать?» «Кроме того, мне двигатель нужно отвезти в ремонт». Узнай, что с доставкой, а двигатель по пути завезем. Не хочу я никуда идти. Мне ремонтом Томми заниматься нужно. Я скоро забуду, как выглядит бар. Так что собирайся и пошли. Все остальное подождет. Не могу. Мне Томми отремонтировать нужно. Издеваешься? Ты мне им сколько мозг выносила? Теперь, пока не сделаю, никуда не пойду. Тогда я одна пойду. Иди. Она развернулась и ушла в каюту. Вскоре к ангару приехал дроид-доставщик и привез нужные блоки. После их установки дроид запустился и дал диагностику. Все системы находились в исправном состоянии. Когда я им занимался, не заметил, как снова появилась Мила. Она переоделась из комбинезона в длинное платье. «Вижу, что ты отремонтировал, Томми. Теперь можно в бар, я уже заказала платформу. Мне нужно двигатель отправить в ремонт, там его ждут. И вообще ты хотела идти одна». «Нет, мы вместе пойдем, переоденься в обычную одежду». «Не хочу я никуда идти, а переодеваться тем более». «Тебе что, сложно?» «Сложно. Я сегодня пилотировал челнок, я работал целый день, и я не дроид, я устаю». «Чего ты, не злись. Можешь не переодеваться. Залетим в один бар и посмотрим представление. Это недолго. Ну, пожалуйста». «Ладно. Надеюсь, это действительно недолго, но вначале нужно отвести двигатель». Платформа уже прилетела. «Открывай ангар и грузи двигатель». Дроиды быстро погрузили двигатель на платформу, и мы вылетели в мастерскую. Мастерская располагалась в ангаре, переделанном под верфь. Сейчас в нем ремонтировались челнок, флайер и небольшой транспортник. Около них работали пятеро техников и сновали технические дроиды. Немного в стороне стоял сильно поврежденный абордажный бот. «Что у тебя с ним?» — спросил Аширец, с которым я общался по сети. «Не знаю. После попадания ракеты вырубился, и на этом все. Часть запчастей с него я переставил на его собрата». «Диагностику делал?» «Нет, не было смысла. Мне его ремонтировать было нечем». «Понятно. Оставляй его, посмотрю, что можно с ним сделать». «Хорошо». После мастерской мы быстро полетели в бар, который хотела посетить Мила. Оказалось, что там сегодня выступает какая-то местная знаменитость. Бар уже был заполнен до отказа, но нам нашли два места за дальним столиком. Когда началось выступление, весь бар переместился поближе к сцене, за исключением меня. Наверное, одному мне было совсем неинтересно, что там происходит. Я потягивал вино, которое заказал, и уже задремал, когда обнаружил на месте Милы совершенно незнакомую мне девушку. «Привет. Ты почему скучаешь здесь в одиночестве?» «Так получилось. Тебе что, неинтересно Мин Шунь?» «Ты знаешь, я даже не знаю, кто это. Я транзитом на станции, и это имя мне ни о чем не говорит». «Это я сразу поняла. Почему ты не смотришь за выступлением? Я уже много раз его видела». «Ты здесь работаешь? Ты имеешь в виду в баре?» «Да». «Нет, я здесь не работаю. Я ее продюсер». «Прости, а что это значит?» «Помогаю ей. Организовываю выступление». «Теперь понял. Слушай, не хотел бы ты поучаствовать в съемках ролика для нее?» «Что от меня требуется?» «Ничего особенного. Просто попозировать вместе с ней перед камерами. Всего несколько сцен. У тебя хорошая фигура. Нужно только будет изобразить горячую страсть». В этот момент я обнаружил, что Мила решила вернуться за столик и обнаружила меня совсем не одного. Судя по тому, как она решительно направилась к столику, понял, что мне нужно спасать продюсершу. «Мила, познакомься. Это продюсер певицы Мин Шунь». «Чего ей от тебя нужно?» Она предложила сняться вместе с певицей в одном из ее роликов. «Почему тебе?» «У него фигура хорошая», — ответила она Миле. «Что за ролик?» — спросила Мила уже с интересом. «Ролик, новая песня». «Что за сцены?» «Ничего особенного. Всего лишь парочка постельных сцен. Все в рамках приличия». «Он занят, у него много работы», — категорично отрезала Мила после ее слов о постельных сценах. «Ну почему? Завтра я свободен». «Ты Томми не доделал». «Ты сама сказала, что я его отремонтировал, остальные дроиды без меня соберут». «Так что я согласен, и время у меня будет». «Отлично. Тогда скинь мне твой контакт. Когда будет все готово к съемке, я свяжусь с тобой», — ответил продюсер. «Держи». Она покинула нас с Милой, а Мила после этого и весь вечер не разговаривала со мной. Честно говоря, я собирался отказать ей, но мне категорически не понравилось, что за меня все решила Мила. Когда утром проснулся, Мила находилась уже в кают-компании и выглядела жутко довольной. «Ты когда отремонтируешь Томми?» — сразу спросила она, как только я зашел в кают-компанию. «Ты же видела, что я почти закончил с ним?» «Ничего я не видела, ты только обещаешь!» Здесь у меня появились смутные подозрения. Они подтвердились, когда я добрался до трюма. Томми опять пострадал, и в этот раз точно не от аширцев. Она разрезала несколько энергошин, и пропали два блока, которые ей удалось извлечь. Мало того, она вырубила камеры наблюдения на челноке, и я не знал, куда она их спрятала. Заблокировал ей возможность блокировки камер наблюдения на будущее, после чего отключил ее от камеры и оставил дроида как есть. Энергошина можно было срастить, но лучше было заменить. Они у меня были. Просто заниматься ремонтом мне не хотелось. Мила не заставила себя долго ждать и скоро появилась в трюме. Что случилось с камерами наблюдения? Не знаю, вроде все в порядке было. Они не работают. Наверное, сломались. Когда ты Томми починишь? Никогда. Я решил его продать на запчасти. Чего? Он в отличном состоянии. Был, пока ты его не сломала. Теперь только на запчасти. Это почему? Тебе виднее. Ремонтируй его. Не вижу смысла, его место на свалке. Сказал бы сразу, что не можешь отремонтировать. Я тебе сразу сказал, что не вижу смысла в его ремонте. Его место на свалке, и вообще не отвлекай меня. Мне нужно задание дроидам раздать. А как же Томми? Продам на запчасти, мне надоело слышать о нем. Не смей его продавать, это мой дроид. Не бойся, Томми, я не дам тебя в обиду. Раз он твой... Значит, сама его ремонтирую, а я не прикоснусь к нему больше. Ах ты так? Да так. Она развернулась и ушла из трюма. Впрочем, ненадолго. Вскоре она вернулась, но вместо комбинезона на ней была одета легкая кружевная накидка, которая практически не скрывала ажурное нижнее белье на ней. «Застегни», — обратилась она ко мне. Пришлось застегнуть застежку, и после этого она сразу покинула трюм. Посмотрел за ней по камерам. Она вернулась в каюту и включила панель. Было непонятно, что она задумала, но возвращаться в каюту я точно не собирался. Как раз позвонила продюсер и пригласила на съемки. Вначале я хотел отказаться, но она предложила небольшую оплату, и я согласился отправиться к ней на съемку. Дело было не в кредах. Просто мне стало интересно посмотреть, как снимают клипы, и у меня было свободное время. На съемках на меня надели парик с длинными волосами, короткие шорты и прицепили меч на поясе. Потом нанесли грим и накрасили. По сценарию клипа я вернулся домой и ревную певицу к другому. В это время ее поклонник прячется в шкафу. И когда я хочу ее задушить в порыве ревности, он выпрыгивает из шкафа и спасает ее. Вот только все это мне сразу не рассказали. И вначале все было гладко. Она радостно меня встретила, и мы перебрались на кровать, где пытались изобразить страсть. Вот только мне не сообщили перед съемками, что любовник уже находится в шкафу. Этот чудик совершенно неожиданно для меня появляется из шкафа и прыгает сверху.